Гардемарин Ее Величество. Сатисфакция. Глава 1. Нет, ну ты посмотри. Поплавский без особого стеснения заехал мне локтем под ребра, вроде бы в шутку, но с такой силой, что я от неожиданности выпустил из рук здоровенный чемодан, который тут же скользнул пузатым боком по заднему бамперу икса и ткнулся углом в асфальт. Из его недр тут же донеслось характерное позвякивание. «Осторожнее, ваша светлость», – прошипел Поплавский. «Вообще-то там гостинцы, для уважаемых людей, судя по колоссальному весу чемодана, который даже я еле смог поднять, и самих гостинцев, и запланированных визитов к уважаемым людям у Поплавского имелось предостаточно, да и себя любимого он, разумеется, тоже не забыл. Чего ты там такое увидел?» – проворчал я, потирая ушибленные ребра. «А ты сам как думаешь?» – Поплавский вытянулся, приложил руки к глазам, изображая, будто разглядывает что-то в бинокль, что-то у меня за спиной, и громогласно объявил. «Докладываю, ваша светлость, торпедные катера прямо по курсу, наблюдаю корму интересной конструкции, две кормы». Я с недоумением развернулся и тут же снова чуть не уронил чемодан, на этот раз от смеха. Судя по тому, куда были обращены импровизированные окуляры, корма, точнее, обе кормы, действительно имелись, и двигались не то чтобы прямо по курсу, но все еще в зоне прямого наблюдения, в шагах этот в 20 по тротуару, одна в тесной черной юбке, вторая, в джинсовых шортах символической длины. Услышав голос Поплавского, девушки обернулись и тут же принялись улыбаться и махать изящными ручками. «Ну, что стоите, господа унтер-офицеры?» Уже заметно тише поинтересовался тот. «Я уже и так, можно сказать, сделал всю работу. Какого якоря вам еще надо?» «Да ну тебя!» — лениво отозвался Камбулат. «Уезжать пора, а ты все исполняешь». «Я пас, я пожал плечами. Будущему гардемарину положено думать о службе». «Ага, знаем мы твою службу. Княжна, рыжая, глазастая, роста вот примерно такого». Поплавский коснулся пальцами чуть ниже плеча, и тут же развернулся к Корфу. «Антоша, родное сердце, ну хоть ты!» Его благородие барон несколько мгновений стоял, но потом все-таки собрался с силами и чуть ли не бегом рванул догонять девчонок. И дела у него, похоже, пошли неплохо. Корф не мог похвастать ни брутальной физиономией и мускулатурой Камбулата, ни раздолбайским обаянием Поплавского, но зато был учтив и, пожалуй, даже очаровательно мил в своей неуклюжести. «Да и школу прошел неплохую. Горжусь», – прошептал Поплавский, утирая ладонью несуществующую слезу на щеке. «Наш мальчик, наконец, становится мужчиной. Мужчиной Корфа сделает мичманский чин». Я снова подхватил чемодан и, наконец, затолкал его в багажник. «За дело, господа! ФФФ, тоже мне дела!» Камбулат двумя точными бросками отправил на заднее сиденье икса спортивные сумки. «Сесть да доехать! 700 километров в два водителя, в одного!» Поплавский жестом фокусника выудил из багажника запотевшую бутылку и с негромким хлопком открутил пробку. «Лично я собираюсь напиться еще до того, как мы выберемся за кат, и, разумеется, будешь», — вздохнул Камбулат, — «высосешь 2 литра, а мне потом останавливай каждые 10 минут». «Ну зачем же? Просто нажимаешь кнопочку, стекло опускается. Виталик, блин, в конце концов даже я не выдержал и заржал, и остатки погрузочных работ прошли под дружный гогот 3 унтер-офицерских глоток. Я мог только догадываться, зачем и для кого они набрали столько барахла, но лишних вопросов задавать, конечно же, не стал. А может, стальное брюхо икса так тянуло к земле совсем другое, груз ответственности. И тех задач, которые я повесил на хрупкие, ладно, не такие уж и хрупкие плечи товарищей. «Постарайтесь не забыть», — вполголоса проговорил я, когда Камбулат забрался на место водителя. «Я понимаю, что будет непросто, но сделаем. Будет исполнено, ваша светлость», — отозвался Поплавский, на этот раз без тени улыбки на лице. Когда доходило до дела, он умел перевоплощаться моментально, разом превращаясь из весельчака и балагура в кого-то другого, внимательного, собранного и взрослого, уже не мальчишку, а настоящего дворянина и офицера, которому я мог доверить и свою тайну, и вещи куда серьезнее. Из двоих моих то ли разведчиков, то ли посыльных главным был именно Поплавский, хоть в Ставропольской губернии слово старшего из князей Камбулатовых стоило немногим меньше, чем воля почти всемогущего совета, в столице. Один мой товарищ отправлялся домой, на юг, второй, в Москву, поболтаться по городу, навестить родню и друзей семьи, послушать, о чем шепчутся во дворцах, на загородных дачах и в заведениях, которые редко открывают свои двери для простых смертных. Прощупать столичную публику и заодно хотя бы попытаться задействовать возможности, об истинных пределах которых я пока мог только догадываться. Пожалуй, у Поплавского было немногим меньше тайн, чем у меня самого. Жизнь в очередной раз описала лихой оборот, с размаху забрасывая события на очередной виток спирали. Но если в 93-м году моих будущих союзников собирали генералы, высшие чины государства и главы древнейших столичных родов, то сегодня я по-настоящему мог рассчитывать только на соседей по блоку. Три унтер-офицера морского корпуса, едва закончившие второй курс, мой новый совет безопасности, моя крохотная гвардия, против матерых вояк, у каждого из которых за плечами опыт в десятилетия, политиков, интриганов, сыскарей, одаренных и еще бог знает кого, безумная, безнадежная затея. Впрочем, именно такие мне всегда и удавались. Поплавский устроился рядом с Камбулатом, и тот тронулся. Проехал пару метров, опустил стекло и пижонски вывалил на дверь свободную руку. Якобы от жары, хотя могучая система климат-контроля Икса наверняка справилась бы куда лучше легкого ветерка с Невы. Из салона послышался раскатистый бит, и хриплый мужской голос возвестил, что нас учили жить, нас учили лишнего не брать. Никогда не любил отечественный якобы бандитский хип-хоп, но в этом определенно что-то было. Как минимум, способность буквально с половины куплета превратить двоих водоплавающих унтеров в самых обычных 19-летних шалопаев, ухвативших от жизни солнце, крутую тачку с музыкой, пол багажника пива и целых 700 километров дороги. Икс без особой спешки развернулся на перекрестке, прокатился еще несколько метров и вдруг рявкнул двигателем, приподнял капот и рванул по набережной на все 300 с лишним лошадиных сил, унося моих товарищей по горячему асфальту куда-то в лето. А я остался. 60-летний старикан, обосновавшийся в крепком юном теле, прежний обладатель которого наверняка отдал бы все на свете, чтобы сейчас сидеть на заднем сидении удаляющейся черном машины в окружении сумок и приятно позвякивающих пакетов. Я лишь на мгновение ощутил отголосок того, что каким-то чудом смогло дотянуться оттуда, где мне навсегда осталось неполных 20. Дотянулось и снова исчезла за черной пеленой, разделившей светлейшего князя генерала-фельдмаршала Владимира Градова и Владимира Острогорского. Ну, как успехи? Поинтересовался я у вернувшегося с амурных подвигов Корфа. Лена и Оксана, важно отозвался тот, лихим жестом матерого ловеласа прокручивая в пальцах телефон. Плюс 2 номерка в копилку, ваша светлость. Ага. Я развернулся и неторопливо зашагал обратно к дверям корпуса. А кому писать будешь? Лене или Оксане? На свидание позовешь? Я не знаю, замялся Корф. Оксане. А может, Лене? Как и следовало ожидать, его благородие барон в уроках обольщения прекрасного пока не продвинулся дальше знакомства. И не только не знал, что в таких случаях положено делать дальше, но и, похоже, даже не запомнил, кто из девчонок Лена, а кто как ее там. Вторая. А великого гуру, способного пролить свет на очередную премудрость амурных дел, как назло, только что увезли куда-то в сторону Благовещенского моста. Так что нам оставалось только вернуться в штаб-квартиру на третьем этаже и продолжить в общем. Продолжить, как улов. Негромко поинтересовался я, когда мы с Корфом миновали проходную. Если что, я сейчас не про девчонок. Улов улова нет. Я уже поднял все, что было в открытом доступе, да и в закрытом тоже. Вовка, ну сам понимаешь, я ведь не аналитический отдел СК. Корф вдруг заговорил быстрее, будто оправдываясь, и в одиночку такую работу. Нет, ты не отдел СК. Я шагнул на лестницу, ты намного круче, и уже делал то, с чем не справились аналитики. Можно сказать, как раз в одиночку. Так что, в общем, не переживай. Я хлопнул Корфа по плечу. Если уж даже ты не смог, значит, и правда, глубоко собака зарыта. Еще как, про кого бы там ни говорил Распутин, ребята серьезные и опасные, кивнул я. Раз уж Келлер их не сдал, опаснее некуда, продолжил Корф. Морозов ему наверняка чем только не грозился, а молчит, как рыба об лед. Ну, может, он не потому молчит. Я пожал плечами, а просто никого в глаза не видел, кроме мелкоты. Не забывай, Антоша, Келлер, фигура чисто номинальная, говорящая голова, прямо как твой любимый блогер в маске. Нелюбимый, буркнул Корф. Он мне вообще даже не нравится. Неважно. Я махнул рукой. Так или иначе, очень многое было завязано на Распутина. И не него и повесили всех собак. Насколько мне известно, Следователи решили назначить виноватым во всем именно их сыном. А ты как думаешь? Я думаю, чушь собачья. Заговор такого масштаба старику не по зубам. Я достал из кармана ключ и отпер дверь, ведущую в штаб-квартиру. Так что тут скорее уж сработает классический принцип. Ищи, кому выгодно. Корф тут же принялся пожирать меня глазами. На него иногда накатывали такие вот приступы, то ли восхищения, то ли любопытства, то ли слепого почитания, то ли всего сразу и по чуть-чуть. Иногда мне даже казалось, что парень и правда видит на месте ровесника меня настоящего, убеленного сединами серого генерала, с полным комплектом орденов и знаков отличия. И кому же выгодно? Разве что не с придыханием спросил он, иберийцам, вздохнул я, и прочим хмырям, которые притащили сюда Георга. Кстати, ты смог что-нибудь про него накопать? По нулям. Абсолютно безупречная биография. Корф плюхнулся на диван и достал из кармана телефон. Завел страницы в соцсетях. Подписчиков уже, как у меня, усмехнулся я, побольше, раза в 4. Чего и следовало ожидать. Его светлость герцог Брауншвейгский и раньше весьма удачно обзаводился союзниками и почитателями, а уж после подвигов на буксире его акции вовсе взлетели до небес. И, в отличие от меня, он ничуть не стеснялся сниматься для обложек журналов, светиться на телеканалах. Интервью, пресс-релизы или по меньшей мере коротенькие записи в соцсетях появлялись чуть ли не каждый день. Однако никаких притязаний Георг еще не заявил. Обходился даже без намеков пока что. Но я почему-то ничуть не сомневался, что затишье было лишь временным и непременно принесет за собой бурю. Как бы ни похлеще той, что разразилось в 93-м. Слушай, Корф на мгновение оторвался от телефона. А тебе разве не сегодня к Морозову надо? Куда? Блин, я едва не заехал себя ладонью по лбу. Сколько сейчас времени? Глава 2. Прохладное питерское лето и общая умиротворяющая обстановка так активно воздействовали на юный организм, что я едва не забыл про сегодняшнюю аудиенцию у Морозова. Хотя, скорее это будет разбор полетов с обязательными вопросами и претензиями, как и в прошлый раз, и в позапрошлый, и во все предыдущие. Однако, как бы мне ни хотелось, проигнорировать его было попросту невозможно. Так что я быстро привел себя в порядок, оделся и, схватив ключи от машины, пулей бросился на стоянку. Правда, умиротворяющая обстановка была только в нашем блоке. В городе все оставалось без изменений. Блокпостов стало меньше, но вооруженные патрули встречались едва ли не на каждом шагу. Преимущественно, гвардейские. Особую роту загнали в расположение и особо ни к чему не привлекали. Кажется, Морозову очень не нравилось само по себе наличие мощной и достаточно своенравной силы, и, дай ему волю, он бы вообще расформировал гардемарин. Но, несмотря на всю полноту взваленной на себя власти, сделать этого он не мог. В совете пока еще хватало тех, кому все происходящее активно не нравилось, а обострять ситуацию еще сильнее не хотел уже Морозов. Кажется, репрессии, перешедшие из острой стадии в хроническую, утомили его самого, но остановиться сейчас было попросту невозможно. Взять власть оказалось неожиданно легко, а вот удержать заметно сложнее. И ослабить поводок сейчас означало эту самую власть из рук выпустить. И уж чего-чего, а этого Морозов делать точно не собирался. Продержаться ему оставалось всего чуть-чуть. По факту, до официальной церемонии венчания его сына с Елизаветой, которая должна была состояться уже на следующей неделе. По крайней мере, так наверняка думал он сам. Лихо подкатить к парадному крыльцу зимнего не вышло. Дворцовая площадь все так же оставалась перекрытой, антитеррористические меры никто не отменял. Так что пришлось оставить автомобиль и прогуляться пешком. После того, как я предъявил удостоверение, дежурный гвардеец слегка изменился в лице, сверился с планшетом, а потом неожиданно взял под козырек. Я кивнул и прошел дальше, когда мне в спину вдруг раздалось вежливое покашливание. «Владимир, простите», — послышался голос. Я развернулся. «Не могли бы вы?» Кажется, гвардеец даже чуть покраснел. «Не могли бы вы расписаться на память?» Он достал из-под сумка блокнот и ручку. «Для младшей сестренки. Она ваша фанатка». Мои брови полезли вверх. «Чего? Если вас, конечно, не затруднит». Я выдохнул, снова глубоко вдохнул и кивнул. «Да, конечно, давайте. Как зовут сестру?» «Татьяна». «Таня». «Угу». Я быстро вывел простенькую надпись и вернул блокнот. «Спасибо». «Да ни за что». Я покачал головой и медленно двинулся ко входу. Кажется, у меня только что возникло несколько вопросиков к его благородию барону Корфу, ведущему мои соцсети с целью формирования положительного имиджа, как он выразился. Вот ведь, нужно обязательно посмотреть, чего он там сформировал, потому что к такому меня жизнь определенно не готовила. В общем, в итоге я едва не опоздал к Морозову, пришлось даже пробежаться, когда никто не видел. Злить председателя совета сейчас было совершенно ни к чему. В кабинете он внезапно оказался не один, и Ушкова, а дядю я там увидеть никак не ожидал, еще и в новенькой парадной форме. Это чего происходит-то? Старик вернулся на службу, но узнать это прямо сейчас возможным не представлялось, потому как Морозов начал, едва поздоровавшись. Правда, как-то устало, без огонька. Похоже, последние события изрядно укатали его сиятельство, и даже ждать дежурного разноса пришлось значительно дольше, чем обычно. То есть, хочешь сказать, что второй подряд раз Путин погибает, когда ты находишься рядом, и это не более, чем нелепое совпадение? Да, постепенно Морозов втянулся, и сейчас сверкал глазами так, что будь на моем месте настоящий курсант Володя Острогорский, он точно не знал бы, что делать, стоять вытянувшись по струнке, или съежиться и забиться в самый дальний угол. Но меня начальственный гнев, конечно же, ничуть не пугал, разве что причинял временные неудобства. При всем уважении, ваше сиятельство, в моменте смерти Распутина-старшего я находился отнюдь не рядом с ним, а вовсе даже наоборот, вставил я, когда Морозов сделал паузу, чтобы набрать в грудь воздуха. Дядя от такой дерзости аж вздрогнул, а глаза напротив налились кровью. Да, конечно, именно так. Ты в этот момент управлял лучом смерти с захваченного буксира, покрошив перед этим из автомата почти два десятка головорезов, мрачно кивнул Морозов. А вот при этих словах дядя приосанился и даже, кажется, улыбнулся. Что ни говори, о подвиге племянника старика, ну, не то чтобы радовали, но по меньшей мере заставляли гордиться. Всегда приятно, когда у тебя в семье герой. Я ничем не управлял, не задумываясь, соврал я. Ага, и свечка сама ударила по даче на Крестовском. Да, совершенно случайно, никак нет. Я смотрел на Морозова честно и искренне. Ваше сиятельство, я много думал об этом. У меня есть теория, что вышедший из-под контроля мутант сохранил остатки сознания и просто решил таким образом отомстить своему обидчику перед смертью. Морозов втянул воздух. Я нес полную дичь, но, тем не менее, дичь, имеющую право на существование. Кроме того, никого из тех, кто мог бы опровергнуть мою версию событий, в живых не осталось, кроме Камбулата. Но он этого делать, конечно же, не станет. И вообще, всегда может сказать, что стоял спиной, управляя судном, и ничего не видел. А Георга с Поплавским я предусмотрительно отправил вниз. Виталик, конечно, догадывался, что произошло на самом деле, но его такой расклад полностью устраивал. Единственное, что ему могло не понравиться в том эпизоде, что я так и не дал сделать селфи с мутантом. А в остальном, 100% понимания, 0% осуждения. Почему ты не доложил, как только нашел буксир? Почему никого не поставил в известность и полез сам? Вообще, все это подробно отражено в моем рапорте, который я подал на следующий же день после всех событий. Но, если ваше сиятельство изволит, я повторю, я уже начал уставать от этого фарса и принялся откровенно дерзить. Впрочем, такая манера на Морозова почему-то обычно действовала успокаивающе. Так что почему бы не продолжить пользоваться проверенным средством? В момент обнаружения буксира до контрольного срока, назначенного Распутиным, оставалось слишком мало времени, чтобы предпринимать какие-то другие меры. Оценив обстановку, я начал действовать сообразно ей. Прихватив с собой герцога Брауншвейгского, ехидно ввернул Морозов. А вот тут я уже совершенно ни при чем. Тут уж я возмутился абсолютно искренне. Он сам явился. Что мне его было связывать? Что характерно, претензий к тому, что я этого самого герцога подверг смертельной опасности, не последовало. Полагаю, Морозов не сильно бы расстроился, поймая Георг случайную пулю, героически обезвреживая террористов. Это, конечно, породило бы целую гору проблем государственного масштаба, но изрядную часть и решило бы. Ну простите, ваше сиятельство, возитесь с этим сами. Пока что, и на машину оперштаба особой роты ты, конечно же, наткнулся абсолютно случайно. Да, знаешь, я иногда перестаю понимать, кто именно командует Гардемаринской ротой, капитан Гагарин или прапорщик Острогорский. Ладно, вольно. Морозов махнул рукой и опустился в кресло. Что с тебя взять? Везде, где ты появляешься, тут же начинают бушевать хаос и разрушение. И везет тебе исключительно потому, что ты каким-то образом умеешь направлять их в нужное русло. Садись. Его сиятельство показал на кресло рядом, и я понял, что опасность миновала. Благодарно кивнув, я уселся на самый краешек и замер, поедая начальство преданным взглядом. «Прекрати поясничать», — буркнул Морозов. «Детский сад какой-то. Я решительно не понимаю, почему четверо сопливых курсантов уже в который раз делают то, что оказывается не под силу лейб-гвардии, полиции или гардемаринской роте. Просто мы очень талантливые, ваше сиятельство», — не сдержался я. «Талантливые, не отнять», — пробухтил он. «Выпороть бы вас, таланты, а придется награждать, видимо. Молодцы. Даже полгорода на этот раз не разнесли в процессе. Да мы и в прошлый раз. Мне хотелось сказать, что весь список прегрешений, который нам реально можно было вменить, заканчивался отдельно взятым броневиком, разнесшим двери одного отдельно взятого заведения. И что так этому заведению и надо, судя по музыкальному репертуару, который там в последнее время звучал». Но Морозов хлопнул ладонью по столу. «Прекратить, я сказал», — рявкнул он. «И я сообразил, что и правда зашел далековато. Да, я герой, и по факту, и стараниями Корфа, в глазах общественности, так что осуждать или наказывать меня сейчас, все равно, что стрелять себе в ногу. Но нельзя бесконечно дразнить дракона. Дядю поздравь», — неожиданно буркнул Морозов. «С чем именно?» — поинтересовался я. Этот вопрос вертелся на языке уже давно. Примерно с того момента, как я увидел родственников в парадной форме, с вступлением в ряды Совета Имперской Безопасности, я чуть ли не присвистнул. Вот это новости. В кои-то веки, действительно хорошие, наверное. Хотя нет, точно хорошие. Дядя был в сильно лучших отношениях с обоими Морозовыми, чем мне хотелось бы, но соображать все же умел. И, кажется, ему и самому не слишком-то нравилось происходящее в столице. Правда, он наверняка считает, что все успокоятся, едва младший Морозов станет венчанным супругом Елизаветы, но с этим мы разберемся позже. Надо как-нибудь заскочить к дяде вечерком, отметить успехи, а заодно прозондировать почву и понемногу начать направлять его в нужную мне сторону. Вряд ли это будет так уж трудно. «Поздравляю», — вполне искренне проговорил я, «так что имей в виду», — вскинулся Морозов. «Теперь твои выходки будут бросать тень не только на тебя, но и на всю фамилию Острогорских, а значит, и на совет. И это совсем не то, к чему следует стремиться. Так что, надеюсь, хотя бы это тебя немного остудит. Ты уж побеседуй с ним, Константин Иванович», неожиданно чуть ли не взмолился Морозов, повернувшись к дяде. «Совсем же неуправляемый. Обязательно побеседую», прогудел дядя, глядя на меня взглядом, не сулящим ничего хорошего. Я только усмехнулся про себя. В каком же Морозов отчаянии, раз заговорил так, кажется, некоторое время и правда лучше вести себя потише. Ну, хотя бы постараться. «Какие планы на лето, прапорщик?» — спросил вдруг Морозов. И я тут же понял, что в его вопросе и содержится ответ. Так что не стал говорить, что за лето планирую собрать вокруг себя как можно больше сторонников, чтобы, когда придет время, действовать с более солидной поддержкой, нежели три унтер-офицера из морского корпуса. Вместо этого я выдал то, что, как мне казалось, Морозов и хотел услышать. Тренироваться с особой ротой, учиться, готовиться ко второму курсу. «Первый-то как закончил?» — с искренним интересом спросил он. Я лишь пожал плечами. «С отличием, конечно. Эх, молодость Морозова окончательно отпустила. И когда только успеваете все. В общем, готовься сам и готовь друзей. Награда найдет героев. Но лично тебя я в последний, слышишь, Острогорский, в последний раз предупреждаю. Еще одна несогласованная выходка, и говорить, что именно и, Морозов не стал. И так было ясно, что на мою голову обрушатся все смертные кары, только придуманные человечеством. Я вскочил с кресла, вытянулся по стойке смирно и рявкнул. «Так точно, ваше сиятельство». Морозов окинул меня подозрительным взглядом, будто пытаясь понять, дурачусь я, или на этот раз наконец серьезен. Я остался невозмутим, хоть и не без труда. «Вольно, и имей в виду, я не шучу». «Так точно, ваше сиятельство, не шутите». Я почувствовал, что визит подошел к концу, и решил его не затягивать. «Разрешите идти, свободен», — вздохнул Морозов. и я тут же двинулся к выходу, поймав напоследок осуждающий и строгий, но довольный взгляд дяди. Закрыв за собой дверь, я перевел дух. Все-таки пронесло, как и всегда, но надо бы и правда залечь на дно хотя бы на некоторое время. Морозов действительно зол не на шутку. Если бы я своим самовольничанием не подыграл ему, а наоборот, нарушил планы, мало бы мне точно не показалось. Ну, что ж, видимо, таков путь. В кармане завибрировал телефон, я достал его, разблокировал и удивленно замер, глядя на высветившееся уведомление. «Привет, знаю, ты сейчас во дворце, нужно встретиться, как можно скорее, сбеги от прислуги, найдешь меня там, где нас награждали осенью». Никакой подписи, конечно же, не было, но я и так знал, кому вдруг понадобилось меня лицезреть, да еще и в такой спешке. Последний раз контакт выходил на связь давно, так, что я уже успел подзабыть. Сообщение оказалось от Оли. Глава 3. «Пожалуй, здесь я вас покину». Высокий и тощий камер-юнкер, шагавший чуть впереди, замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, замерев, как статуя. И только после этого принялся поворачиваться, не головой, а как бы всем телом, настолько неуклюже и неторопливо, что казалось, еще немного, и я услышу натужный скрип. Примерно с таким же звуком сейчас должны были крутиться и шестеренки в головах у придворного. Гость его сиятельства главы Совета Безопасности, какой-то там гардемаринский прапорщик, которого следовало сопроводить к выходу, вдруг решил нарушить церемониал, да еще и отправиться самостоятельно разгуливать по Зимнему дворцу. Разумеется, я не имел на это никаких прав, и меня остановил бы первый же попавшийся патруль, агент в штатском или офицер, но камер-юнкера, похоже, смутила сама моя наглость и неуместность просьбы. Однако никаких инструкций на подобный случай у него наверняка не имелось, так что бедняге оставалось только стоять, хлопать глазами и смотреть на меня взглядом, в котором отчетливо читалось что-то вроде критическая ошибка. Устройству требуется перезагрузка. Ну, значит, перезагрузим. Поверьте, ваше высокородие, я знаю, чего прошу, и у меня есть все соответствующие полномочия. Я достал из кармана подаренный Елизаветой перстень. Вам известно, что это такое. Застывшее от недоумения лицо камер-юнкера оживилось. Теперь на нем отражалась напряженная внутренняя борьба. Рефлексы придворного отчаянно сражались с нежеланием вляпаться в неприятности, нарушив прямое распоряжение Морозова. И все-таки победили. Придворные чины испокон веков натаскивали на то, что во дворце слово человека с фамилией Романов неизмеримо значимее любых других приказов. А перстень был этим самым словом, заключенным в золото. Разумеется, господин прапорщик. Камер-юнкер чуть склонил голову. Можете идти, но, если пожелаете, я сопровожу вас, или, благодарю, ваше высокородие, в этом нет нужды, отозвался я, мне и так известно, куда следует идти, к тому же меня уже ждут, так что, с вашего позволения, поспешу, как пожелаете, доброго дня. Тощая фигура в коротком темно-зеленом кителе с золотым шитьем на груди снова согнулась в поклоне и, стоило мне развернуться, тут же помчалась куда-то, скорее всего, докладывать кому положено. Я только усмехнулся. Пока добежит, пока сможет донести скачущие мысли до дежурного офицера. Пока тот помчится к начальству и получит резолюцию добраться до комнаты, куда выводится изображение с камер по всему дворцу. Зная местных, на это уйдет достаточно времени, чтобы я успел добраться до места. Раз это к 10. Поднявшись по лестнице обратно, я скользнул наискосок через аванзал в галерею, чтобы обойти Николаевский и концертный. Она просматривалась со всех сторон, зато народу здесь обычно было немного. Навстречу мне попались трое придворных, статский советник с эмблемой Министерства путей сообщения на кителе и еще несколько человек в гражданской одежде. Никто из них не обратил на меня внимания. Военная форма, пусть даже и с унтер-офицерскими лычками, по нынешним временам определяла принадлежность гостя к высшей столичной касте. Спешащий куда-то быстрым шагом курсант запросто мог оказаться посыльным совета, и штатские предпочли не задавать лишних вопросов. А офицеров мне, к счастью, не попалось ни в галерее, ни на входе в арабскую столовую, хотя обычно где-то здесь размещались постовые. Однако у Малахитовой гостиной мое везение закончилось. По обеим сторонам от двери стояли рослые фигуры в темно-красных мундирах с золотыми пуговицами. Уже хорошо знакомый мне Иван II, тоже штабс-капитан. Крыло с императорскими покоями охраняли самые сильные одаренные во всей гардемаринской роте, не считая Гагарина. Разумеется, это могло оказаться и обычным совпадением, и все же я почему-то не сомневался, что никаких случайностей здесь нет и быть не может. Морозов, оба Морозова намертво вцепились в свой главный актив, и сколько я не искал хотя бы теоретическую возможность разжать эту хватку, пока еще не смог найти. И сообщение от Оли, после нескольких месяцев тишины, было так или иначе связано с грядущей помолвкой. Я не мог знать этого наверняка, но почему-то почти не сомневался. Совет закрутил гайки до упора, однако полностью избавиться от инакомыслящих им все же оказалось не под силу. И Морозов не мог этого не замечать, поэтому и стелил соломку везде, да куда дотягивался. Только этого, похоже, все равно оказывалось недостаточно. Прямо у него под носом в Зимнем дворце, похоже, назревал нет, еще не заговор, но что-то подозрительно на него похожее. Интриги Мещерского порой оставались за гранью моего понимания, но мы уже не раз, скажем так, работали вместе, и результат так или иначе устраивал обоих. Ведь враг моего врага мне, ну, допустим, союзник, хоть наверняка и временный. Когда я приблизился, гардемарины у двери чуть подались вперед. Иван кивнул, приветствуя меня, а второй штабс на мгновение напрягся, но тут же выдохнул, узнал. «Здравия желаю». Я коснулся кончиками пальцами околыша фуражки, судорожно соображая, что такого можно сказать, чтобы меня без лишних разговоров пропустили в святая святых Зимнего дворца, императорские покои. Одного лишь знакомства с обоими стражами и формальной принадлежности к личному составу гардемаринской роты было явно недостаточно, и я уже приготовился ляпнуть наугад что-нибудь про срочные новости для Елизаветы или снова достать перстень, когда дверь за спиной Ивана чуть приоткрылась, и оттуда послышался негромкий голос: «Господа офицеры, прошу, пропустите его. Ее высочество Елизавета Александровна ждет». На сосредоточенные лица на миг легла тень сомнения, но гардемарины все же расступились, и через мгновение я взялся за ручку и шагнул через порог малахитовой гостиной. «Здравствуй, Владимир». Оля чуть отошла назад, то ли освободить дорогу, то ли чтобы ненароком не оказаться слишком близко. И между нами тут же выросла стена, невидимая, но будто сделанная из холодного и очень твердого льда. Конечно, я догадывался о ее существовании раньше, еще до того, как увидел свою бывшую пассию под ручку с Ходкевичем, но почувствовал только теперь, точнее, не почувствовал вообще ничего. «Здравствуй». Я чуть склонил голову. «Ты хотела меня видеть?» «Не я». Оля явно не случайно говорила, едва приоткрыв рот, чуть ли не сквозь зубы, так ее голос звучал жестко, подчеркнуто вежливо и, пожалуй, даже ядовито. Впрочем, ей хватило так-то не ерничать и воздержаться от дурацких вопросов вроде как здоровья ее сиятельства Алены Юрьевны, а может, просто не было времени. «Не я», — зачем-то повторила она, разворачиваясь. «Пойдем». Не стоит заставлять ее высочество ждать. На этот раз льдом между нами можно было бы заморозить весь зимний, но меня уже беспокоила исключительно грядущая встреча с Елизаветой. Если уж дорогая племянница решила втайне обратиться ко мне, да еще и фактически напрямую, значит, что-то да значит. «Прошу, Владимир». Оля нарочно чуть ускорила шаг, чтобы самой открыть дверь. Наверное, я при этом должен был почувствовать себя неотесанным мужланом, однако вместо этого лишь коротко кивнул, изображая учтивость, и прошел в соседнюю комнату, тоже гостиную, только примерно вдвое меньше, в самый раз для тайной встречи наедине, или не совсем. Елизавета сидела под огромной шпалерой невысокого столика, количество стульев рядом с которым могло означать беседу как с глазу на глаз, так и втроем, но, похоже, все-таки первые. «Оленька, милая», — негромко проговорила Елизавета, — «ты не оставишь нас ненадолго, как пожелаете, ваше высочество». Процокали каблуки, и ее благородие титулярный советник какого-то там ведомства исчезла за дверью, и стоило шагам стихнуть, как что-то неуловимо изменилось. Великая княжна, наследница рода Романовых, а может и короны, вдруг поникла, разом превратившись в самую обычную девчонку на полтора года младше меня нынешнего. И я вдруг подумал, что само ее облачение, легкий брючный костюм, надетый на блузку с расстегнутой верхней пуговицей, был не намеком на неформальную беседу без особых церемоний, а следствием самой обычной небрежности, вызванной то ли спешкой, то ли высшей степенью расстройства. Подойдя поближе, еще до того, как сесть, я разглядел чуть красноватые усталые глаза. Ее высочество выглядело так, будто или не спала целую ночь, или примерно столько же плакала без перерыва. Чуть припухшие веки и нос явно указывали на второе, и вместе с дрожащими руками, напряженной позой и взглядом загнанной дичи вместе означали только одно. «Елизавета в отчаянии. Наконец-то вы пришли», — проговорила она, хватая меня за руку. «Господь милосердный, наконец-то, я могу доверять только вам. Хммм, полагаю, не только, ваше высочество». Я осторожно улыбнулся. «Но мне, конечно же, вы можете доверять целиком и полностью, и только вам». Елизавета понизила голос, почти переходя на шепот. «Его люди повсюду. Чьи? Морозова, конечно же. Вам известно, что он уже назначил дату венчания. Ах, ты, старый сукин. Впрочем, чего-то такого и следовало ожидать. Незамысловатый, и все же изящный в своей простоте ход. Сначала обвенчать наследницу рода Романовых со своим непутевым отпрыском в церкви, потом короновать, насильно приведя под присягу всех несогласных. И только после совершеннолетия Елизаветы, наконец, устроить официальную церемонию бракосочетания и поставить в каком-нибудь из залов Зимнего дворца сдвоенный трон. Венчание уже лет этак 100 не считалось официальной юридической процедурой, так что на право Елизаветы унаследовать престол не влияло никоим образом. Однако и для местной знати, и для всей Европы значит ничуть не меньше, чем брак, зарегистрированный по всем правилам и буквам закона. Иными словами, после поездки в церковь моя несчастная племянница станет собственностью младшего Морозова и инкубатором для его чертовых наследников. «Мне угрожают со всех сторон», — вполголоса продолжила Елизавета. «Если я откажусь, совет посадит меня под замок до конца дней, или сделает что-то еще похуже. А если соглашусь и обвенчаюсь, меня уберут иберийцы. Не думаю, что этого стоит бояться». Я покачал головой. «Такое непросто провернуть. Зимний дворец сохраняют, как никогда раньше. Морозов слишком занят борьбой со своими врагами внутри страны», вздохнула Елизавета. «И они будут пробовать снова и снова, пока, наконец, у них это не получится. А ведь в чем-то она права. Ситуация, фактически, патовая. Венчание станет той самой точкой, в которой не самая важная фигура в одно мгновение станет ценнейшей для одних и помехой для других. Морозов не примет отказа, а иберийцы вряд ли захотят видеть на троне хоть кого-то кроме своего ручного герцога Брауншвейгского. И единственный способ спасти Елизавете жизнь – не допустить венчания. Что ж, позвольте подумать, ваше высочество». Я нахмурился и чуть подался вперед. «Я не слишком искушен в подобных делах, однако, не нужно ничего думать. У нас уже есть план, простой и надежный». Елизавета вдруг вскочила с кресла и схватила меня за обе руки. «Женитесь на мне». Глава 4. От неожиданности я едва не подпрыгнул. «Потрудись, Елизавета, велеть кому-нибудь из прислуги принести чай, я наверняка выплюнул бы его прямо на царственную блузку или туфельки». Степень моего удивления взвелась до каких-то абсолютно немыслимых пределов и разом достигла таких значений, что разум в принципе отказывался даже пытаться обработать услышанное. Отозвалось даже тело, запертые в нем конструкты, похоже, посчитали, что их хозяин и владыка в опасности и тут же отреагировали. Выбросили в кровь столько абсолютно ненужного адреналина, что сердечный приступ едва не навестил меня лет этак на 50-60 раньше положенного. «Ваше высочество, Господь милосердный!» Я откашлялся и похлопал себя по груди. «Ну нельзя же так с живым человеком в самом-то деле!» «Думаете, я шучу?» Ноздри Елизаветы на мгновение раздулись от гнева, но она тут же взяла себя в руки. «Поверьте, Владимир, мне никогда не пришло бы в голову потешаться над героем, тем более, таким образом. Но я совершенно, полностью серьезно. В таком случае, потрудитесь объяснить, в чем ваш замысел», кое-как выдавил я, все еще пытаясь отдышаться. «И какое отношение он может иметь к...» «Самое прямое, друг мой», воскликнула Елизавета. «Вы уже спасали мне жизнь, может, и не один раз, и можете сделать это снова. Только теперь никому не придется рисковать головой. Достаточно лишь одного вашего согласия, и все случится сегодня же». «Че что случится?» Я отчаянно пытался сообразить, что задумала дорогая племянница, но голова упрямо отказывалась работать, выдавая вместо умозаключений какие-то невнятные сигналы. Главным образом предлоги, междометия и то, что ни в коем случае не следовало говорить вслух, особенно при девушке императорских кровей. «Сегодня в полночь», — решительно продолжила Елизавета, — «все уже готово. Меня выведут из дворца, а потом мы отправимся в Сестрорецк и там тайно обвенчаемся в церкви святых Петра и Павла. Священник не знает, кто я такая, но зато сможет подтвердить, что проводил церемонию, и тогда даже Морозов ничего не сможет сделать. Откуда такая уверенность? Усмехнулся я. Перед людьми и Богом я уже буду вашей женой, и совершенно не важно, что поставить штампы в паспорте мы сможем не раньше, чем мне исполнится 18. Елизавета, понемногу успокаиваясь, уселась обратно в кресло и заговорил еще тише. Аристократы здесь, и в Европе всегда уважали традиции. Для них венчание означает ничуть не меньше, чем законный брак, и с этим не посмеет спорить даже Совет Безопасности. Может и так, однако разве к такому вам следует стремиться? Вы, великая княжна императорского рода, я, курсант в чине гардемаринского прапорщика. Ни богатства, ни древней фамилии, ни даже самого завалящего титула, усмехнулся я. По всем международным нормам подобный брак будет считаться марганатическим, то есть неравным, и вы потеряете всякую надежду когда-либо занять место вашего отца на троне. И пусть, Елизавета сверкнула глазами, зато сохраню жизнь и честь. Морозов не посмеет меня тронуть, а иберийцам вряд ли будет интересна та, кто по своей воле выбывает из грызни за этот чертов трон. Моих личных средств вполне хватит, чтобы я смогла прожить всю жизнь в качестве госпожи Острогорской. «Всю жизнь?» – переспросил я. «Достаточно, чтобы от меня отстали». Елизавета вдруг густо покраснела. «Но если вам будет угодно, мы расторгнем брак через год-несколько лет, и я сделаю все, чтобы ваша военная карьера продолжалась с тем же головокружительным успехом, что и ранее. Но даже если этого не случится, вы не останетесь без награды. Суммы на моих счетах вполне хватит. Господь милосердный, ваше высочество, прекратите немедленно». Я махнул рукой. Я вовсе не имел в виду ничего подобного. Суммы исчета интересуют меня в последнюю очередь. А я сама понимаю, что все это несколько неожиданно, и мы едва знаем друг друга, но порой судьбе виднее, не так ли? «Скажите, Владимир, неужели я вам совсем не нравлюсь?» Елизавета чуть подалась вперед и улыбнулась. Явно через силу, вымучена, но вполне искренне. Будто ей вдруг отчаянно захотелось выглядеть в моих глазах обворожительной. Она что, меня, нет, насоблазняет это, пожалуй, пока еще не тянула, но намек был яснее некуда. Девчонка неполных 17 лет и моя, между прочим, племянница, старательно изображала увлеченность и интерес, изрядно выходящий за рамки того, что необходим для брака по расчету, а может и не изображала. Елизавета пребывала как раз в том ужасном и благословенном возрасте, когда в теле девчонки взрывается гормональная бомба, способная не только за год-два превратить ее в женщину, но и напрочь сорвать голову. Даже зрелые дамы не так уж часто бывают разумны в своем выборе, а уж подростки. Когда для девушки приходит время влюбиться в первый раз, судьба задорно крутит стрелочку, сама не догадываясь, на кого-то укажет. Под удар бестолковой страсти попадают все без исключения: одноклассники, друзья семьи, знакомые, популярные певцы, актеры и даже киногерои, а иногда и родственники. Будущему герою девичьих грез достаточно просто оказаться в нужном месте в нужное время, или в ненужное, смотря как посмотреть. Похоже, я оказался, и к тому же еще и проявил себя, в одночасье превратившись из какого-то там курсанта и сомнительного ухажера подруги и наперсницы в отважного спасителя, способного чуть ли не в одиночку одолеть полчища врагов, а сразу после этого, в весьма заметную в масс-медиа персону, этакого самого популярного мальчика в классе, который, как выяснилось, может еще и поддержать улыбкой и не по годам мудрыми словами. Мда, кажется, у Елизаветы попросту не было шансов. Разум кое-как проглотил происходящее и даже со скрипом прокрутил какие-никакие мысли и выводы. Но удивление все еще было велико настолько, что дар речи, связанный во всяком случае, я временно потерял. Нравитесь, нет, то есть, да, то есть, Господь милосердный, простонал я, откидываясь на спинку кресла. Неужели вы не понимаете, что все это не изменит ровным счетом ничего? Елизавета снова вспыхнула, только на этот раз не теплом внезапного интереса, а куда горячее. Царственные очи полыхнули недобрым огнем, в котором гнева великой княжны и отвергнутой женщины было примерно поровну. Полыхнули, и тут же погасли. «Не изменит ничего», — повторила Елизавета, надо сказать, весьма прохладным тоном. «И почему же вы так в этом уверены? Хотя бы потому, что не так уж плохо знаю всех тех, о ком вы говорите. Все они — страшные и беспощадные люди». Я сложил руки на груди и выдохнул, понемногу успокаиваясь и приводя скачущие мысли в порядок. А младший Морозов к тому же глуп, жесток и мстителен. Отказ, даже в такой форме, непременно приведет его в бешенство. И одному Богу известно, что он способен натворить. «Вы так его боитесь?» — фыркнула Елизавета. «Я была о вас лучшего мнения». «Его, ничуть невозмутимо», — ответил я. «Однако не следует забывать, что на стороне рода Морозовых сейчас гвардия, армейские части, полиция и, фактически, все спецслужбы, не говоря уже о Совете Безопасности, в который входит 200+ сильнейших одаренных в стране. Ради вас я, конечно же, готов вступить в схватку хоть со всеми сразу». Я пожал плечами. «Только, боюсь, она будет недолгой. Вы слишком сгущаете краски», — Елизавета возразила, но не слишком уверенно. «Не знаю, насколько близко они были знакомы с младшим Морозовым, и как именно происходили ухаживания. Репутация его сиятельства нередко говорила сама за себя. Драгоценный отпрыск главы Совета Безопасности не отличался легким нравом и не слишком-то утруждал себя манерами. И даже погром в цыганском квартале Красного Села для столичных аристократов наверняка стал явлением хоть и необычным, однако ничуть не удивительным. Елизавета боялась младшего Морозова куда сильнее, чем старшего. И, чего уж там, имела на то все основания. А мои слова лишь подлили масла в огонь. «Сгущаю краски, может быть», — негромко отозвался я, — «но опасности и без того предостаточно. Вы можете выйти замуж, сменить фамилию и даже навсегда уехать из Петербурга. Однако все равно останетесь той, кто вы есть, единственной наследницей дома Романовых, пусть и без титула великой княжны. И кто-то может посчитать, что такого человека слишком опасно оставлять в живых». Я на мгновение задумался. «Полагаю, от вас в любом случае попытаются избавиться, до того, как вы родите ребенка, который однажды может заявить свои права на престол. Избавиться, устранить физически, ваше высочество». Я уже не пытался подбирать слова помягче, для пущей убедительности. «То есть убить, и заодно меня, точнее, любого, кто станет вашим супругом. Наши враги и так не раз пытались это сделать, но сейчас вас хотя бы защищает совет, гардемарины, гвардия и положение великой княжны. А кто защитит госпожу Острогорскую, верный и любящий муж?» Елизавета не удержалась и все-таки начал язвить, но тут же снова взяла себя в руки. «Но этого явно будет недостаточно, ведь так, именно, ваше высочество», — кивнул я. «Так что даже если у вас или ваших друзей есть план, даже если кто-то действительно смог отыскать священника, который отважится обвенчать пару при столь загадочных обстоятельствах, это все равно не поможет. Ваша жизнь все так же будет в опасности, и ничуть не меньше, чем сейчас. Господи!» Елизавета достала платок и промокнула глаза. «И что же мне делать? Взять себя в руки, ваше высочество?» Я чуть подался вперед. «И смириться с тем, что такой план не сработает. Он в принципе не может сработать, и если вы считаете иначе, следует задуматься, кому выгодно, чтобы вы считали именно так». Елизавета ответила, не задумываясь, однако я успел заметить, как она бросила взгляд на дверь, за которой несколько минут назад исчезла Оля. Удивления я почему-то совсем не почувствовал, зато в голове тут же начали роиться мысли. Их было так много, что ухватить нужную никак не получалось. Она буквально дергалась передо мной, дразнилась, но упрямо не давалась в руки. Усилием воли я прогнал их все. Меня наверняка уже ищут, и отведенное на тайную встречу время заканчивается, а значит, не стоит тратить его на раздумья. «Я уже говорил», — продолжил я, — «и повторю это снова, вы нужны нам, и нужны как никогда раньше. Именно вы станете тем знаменем, которое объединит всех, кто еще верен короне, своей стране и народу. Но что я могу сделать?» «Многое, ваше высочество, и многое вы сделать должны». Я чуть возвысил голос. «Взять на себя ответственность и принять наследие вашего рода, и вернуть то, что принадлежит вам по праву, своей нерушимой императорской волей, а если придется, и силой, как это однажды сделала Елизавета Петровна, ваша великая тезка. Я знаю историю, Владимир», — отозвался негромкий печальный голос. «У нее были верные люди, была гвардия. А что есть у меня? Я, а это, поверьте, не так уж и мало, ваше высочество», — усмехнулся я. «Уже скоро вы удивитесь, как много людей готовы служить не Морозову, не какому-то там герцогу Брауншвейгскому, а именно вам, истинной наследнице российского престола. Но для начала нам нужно не допустить венчания. И как же вы, как мы собираемся это сделать? Недоверчиво спросила Елизавета. Очень просто, ваше высочество. Я протянул руку и кончиками пальцев стер слезинку с царственной щечки. Мы вас украдем. Глава 5. Все последующие дни я валялся на кровати в располаге, глядя в потолок, много думал и никак не мог отделаться от мысли, что погорячился. План выглядел красиво, лихо, дерзко, нагло. Выкрасть невесту прямо из-под венца, буквально у всех на глазах, превратить торжественную церемонию в фарс, в хаос, в беспрецедентный скандал. Казалось бы, именно так и нужно действовать, резко, безумно, непредсказуемо. Но чем дольше я обдумывал детали, тем явственнее осознавал, выполнить задуманное практически невозможно, ни в моей ситуации, ни с моими ресурсами. Если бы Камбулат и Поплавский были в городе, у меня хотя бы была команда, люди, на которых можно положиться, и которые не задают лишних вопросов. Но сейчас они далеко, один катается по своей вотчине, другой болтается в Москве. Так что остается один Корф, компьютерный гений, инженер, конфигуратор, пресс-атташе и просто хороший парень, но уж точно не самая серьезная боевая единица. Да и нужен он в этом деле совсем для другого, думать головой. А мне очень не помешали бы лишние, нет, совсем, совсем не лишние руки. Желательно, сразу несколько пар. И все же возможно, именно потому, что план казался безумием, он и мог сработать. И именно потому, что ни у кого даже в голове не уложится, что кто-то решится на такое, никто и не будет готов. Наверняка вокруг места венчания все будет оцеплено. Куча блокпостов, гости по спискам, снайперы на крышах и прочее, прочее, прочее. Но ждать будут покушения, а не похищения. А это совсем другие меры безопасности. В общем, если правильно сработать, может и выгореть. К тому же, я, кажется, догадывался, где можно поискать помощь. Но думать об этом пока рано. Все еще слишком много переменных, слишком мало фактов. Нужны союзники, информация, подготовка. Из размышлений меня выдернул завибрировавший в кармане телефон. Острогорский, буркнул я, не глядя на экран. Как дела, прапорщик? Раздался в трубке веселый голос младшего Гагарина. Я даже приосанился поневоле. Непосредственный начальник, как-никак. Спасибо, ваше сиятельство. Неплохо, я тут же насторожился. Интересно, для чего бы я мог ему понадобиться? Чем обязан? Ты в городе? Есть на сегодня какие-нибудь планы? Так точно, в городе, отозвался я, продолжая недоумевать. Никак нет, планов не намечено. Вот и славно. Кажется, Гагарин на том конце провода улыбнулся. Тогда давай, собирайся и дуй на полигон. Сбор через полтора часа. Тактическая тренировка в составе роты. Постарайся не опоздать. Тренировка? Я приподнял бровь. Что-то особенное. Скажем так, тебе может понравиться. Не будем портить сюрприз, усмехнулся Гагарин. Короче, прыгай в свою консервную банку и дуй к нам. Я коротко хмыкнул. Он, разумеется, имел в виду мою «Волгу», старую, добрую, надежную и, по мнению его сиятельства, катастрофически устаревшую, особенно по сравнению с его Монтесумой. Так точно, бросил я. Разрешите выполнять? Приступай, до встречи. Ну что ж, раз уж гениальные планы все равно пока что не шли дальше стенок моей черепной коробки, почему бы действительно не развеяться? В конце концов, я и Морозову обещал усердно тренироваться. Отвлекусь, поработаю руками, а не головой, может, чего полезного и придумается. Я поднялся и бросил взгляд на часы, успеваю, но впритык. Оглядев себя в зеркале, я кивнул, схватил ключи, перекинул через плечо сумку с полевой формой и направился к выходу. Припарковавшись на стоянке у полигона, я выбрался из машины, забрал сумку из багажника и, сделав шаг к проходной, нахмурился. Прямо у шлагбаума стояли двое. Один с камерой, явно не случайно нацеленной в мою сторону, второй, с беспроводным микрофоном, с нетерпением ожидающий момента, когда я подойду ближе. Ну замечательно, это еще что за новости, какого якоря им тут надо? Поняв, что я не спешу навстречу, неизвестные сами двинулись ко мне. Здравствуйте, Владимир, широко улыбнувшись, поздоровался тип с микрофоном, смазливый пижон с зализанными гелем волосами и притворно радушным видом. Канал «Петербургские тайны». Ответите на пару вопросов для наших подписчиков. Я тяжело вздохнул и бросил взгляд на проходную. Меня отделял от нее какой-то десяток метров, но зализанный будто бы невзначай встал так, что, чтобы пройти мимо, я мог лишь оттолкнув его. а делать этого при включенной камере мне, разумеется, не хотелось. Скрипнув зубами, я нацепил вежливую улыбку и облокотился на машину. Смотря какие вопросы, вы ведь огласите их, для начала, о, ну конечно же, блогер, кажется, сам не ожидал от меня такой реакции, и вцепился в представившуюся возможность, будто собака в кость. Прежде всего, не могли бы вы рассказать нашим подписчикам о том, что чувствовали во время событий на буксире? Я даже не вздохнул, а времена, а нравы, то, что в мое время стало бы операцией под грифом «секретно», нынче самая модная тема для сетевых ресурсов, не дорабатывает Морозов, ох не дорабатывает, и гайки не там закручивает. Я бы начал с другого, гордость за товарищей, коротко ответил я, конечно, конечно, зализанный закивал, а правда, что вы в одиночку уничтожили целую группу противников, вы же сами знаете, что это не так, я пожал плечами, без моих друзей, и, конечно же, содействие его светлость герцога Брауншвейгского у меня бы абсолютно ничего не получилось. Вы сейчас скромничаете или и правда не считаете себя героем? Я закатил глаза. А я, по-вашему, участвовал в спектакле, чтобы теперь раздавать оценки? Ну, наши подписчики уверены, что... Следующий вопрос, буркнул я. Конечно, блогер нервно кашлянул. Тогда, быть может, вы проясните нам, какие отношения связывают вас с Аленой Гагариной? Что? Я моргнул и непроизвольно сжал кулак. В каком смысле? Ну, поговаривают, что... Блогер запнулся, кажется, понимая, что сейчас у него имеется неиллюзорная вероятность отхватить по рабочему инструменту, но все же решил не сдаваться. Вас сфотографировали в ее автомобиле, а на несостоявшийся весенний бал, закончившийся событиями, которые только благодаря вашей отваге не стали трагическими, вы прибыли также вместе. Я закрыл глаза и сосчитал до трех. Убью Корфа. Вот на 100% уверен, что это его рук дело. Не дождавшись ответа, начал было зализанный. Интервью окончено. Я шагнул вперед, но наглый блогер заступил мне дорогу. Он что, всерьез себя бессмертным считает, что ли? Так вы ответите на вопрос, любезный, вы, кажется, не расслышали. Послышался голос за его спиной. Интервью окончено. И я бы настоятельно рекомендовал вам не задерживаться у проходной. Гагарин. Еще никогда настолько не был рад видеть капитана. Блогер развернулся на голос и, увидев новую цель, просиял, тут же бросившись вперед. Ваше сиятельство, скажите, как вы расцениваете действия прапорщика Острогорского во время захвата буксира с террористами? Блестяще, Гагарин улыбнулся во все 32 зуба, на мгновение став очень похожим на своего отца. А как вы оцениваете перспективу отправиться на 15 суток за попытку съемки режимного объекта? Попытка съемки, но мы просто берем интервью, начал было зализанный, но Гагарин тут же его оборвал. Я уверен, что вы все уже взяли, а теперь, брысь отсюда, быстро. Дальше горе журналисты решили судьбу не искушать. Господин прапорщик, прошу вас, Гагарин кивком указал мне на проходную. Я без возражений шагнул вперед, размышляя о том, что случится с Корфом, если он не снизит активность. Миновав шлагбаум, мы двинулись к казармам. Гагарин шагал рядом, закинув руки за спину, и с довольной ухмылкой поглядывал на меня. «Ну что, Острогорский, каково это, быть звездой?» Протянул он, наклоняя голову на бок. Я лишь вздохнул. «И этот туда же. Давай, не томи. Молоденькие мадемуазели автографы уже просят, или ты...» Как и положено настоящему национальному герою, ставишь только личные печати на воске. Я вспомнил гвардейца у Зимнего, которому расписался в блокноте для младшей сестры, и вздохнул еще тяжелее. Гагарин, внимательно вглядывающийся в мое лицо, удивленно вскинул брови. Да ладно, он остановился и уставился на меня. Серьезно, а что дальше? Пресс-конференции, фотосессии, может, интервью на ведущих каналах, ваше сиятельство? Умоляюще протянул я, но тот не унимался. Кажется, сегодня Гагарин пребывал в исключительно превосходном расположении духа. Интересно, почему ты не думал завести личного секретаря, чтобы отвечал за прием граждан, рассматривал петиции и вручал подписанные тобой портреты? Ваше сиятельство, скажите, вам что, платят за то, чтобы вы подкалывали своих бойцов? Да нет, ухмыльнулся Гагарин. Но, знаешь, это приятный бонус. Я фыркнул, решив просто проигнорировать дальнейшие выпады, и вместо разговора сосредоточился на дороге под ногами. Тренировочная площадка уже была совсем рядом. Небольшой полигон, застроены имитацией городской среды. Узкие улицы, бетонные блоки, старые автомобили и даже пара полусгнивших автобусных остановок. Все это использовалось для тактических учений, а иногда и для соревнований. Периодически инженерный взвод менял конфигурацию, чтобы создать эффект новизны, и, судя по всему, строители потрудились тут и на этот раз. Расположение элементов казалось мне незнакомым. Ну и отлично, будет, что разнести очередью другой или ударом молота. А мне этого сейчас ой, как хотелось. Но не успели мы дойти до казармы, как позади послышался шум моторов, и на территорию полигона въехало несколько микроавтобусов. Я напрягся. «О, начинается!» — с довольным видом произнес Гагарин. Двери распахнулись, и наружу посыпались люди. Быстрые, организованные, в тактическом снаряжении и с шевронами, которые я узнал бы даже в кромешной тьме. Иберийцы. Я сузил глаза. А эти-то тут чего забыли? А потом из одного из микроавтобусов показался Георг. Я даже хмыкнул, оглядывая его светлость. Да, таким его видеть было непривычно. Черный тактический костюм. Тяжелые, но явно удобные ботинки с высоким берцем, перчатки без пальцев, гарнитура в ухе, безупречная выправка. Встретившись со мной взглядом, Георг приветливо кивнул. Я ответил тем же и перевел взгляд на Гагарина. «Ваше сиятельство, не поясните ли, что здесь происходит?» Тот лишь усмехнулся. «Ну, я же говорил, что тебе будет интересно. А конкретнее, конкретнее, да пожалуйста». Его светлость герцог Брауншвейгский изъявил желание провести совместную тренировку с элитным подразделением, дабы выяснить, кто из нас круче, его телохранители или особая рота. Гагарин хищно заулыбался. «Так что вот и сюрприз, который я тебе обещал, прапорщик». «Серьезно?» Я скептически покосился на Георга. «Зачем ему это? Серьезнее некуда. И вообще-то я рассчитывал, что на этот вопрос ответишь мне ты. Это же твой боевой соратник». Снова ухмыльнулся Гагарин. «Я-то его так, пару раз издали видел. Он, к слову, практически настаивал, чтобы ты участвовал в тренировке. Так что, тебе явно виднее». Я хотел было пояснить Гагарину, что намерения герцога для меня сокрыты тайной точно так же, как и для него. И вдруг понял, что это не так, и заодно, зачем Георгу понадобилось это представление. Тогда, на буксире, он видел меня в действии, и помнил, что я видел его. Неуверенность, растерянность и страх. И теперь его светлость, видимо, решил поквитаться. Показать, что он тоже вояка, каких поискать, и тоже способен на многое.